25 чистого. Меня зовут Руслан, и сегодня я раскрою для вас личность Юры Куприна, игрока Сургутского факела. Приятного прослушивания. Хочу начать с ряда вопросов о тебе. Где ты родился и где провел свое детство? Родился я в Иркутской области, в городе Усть-Куте. Вот. Там же я учился, закончил школу. Получается, все детство у меня прошло там. Хорошо. Какой у тебя рост и вес сейчас? Рост у меня примерно 1,90 м. Вес 83-84 кг. А норма какая для себя по весу? Норма, ну, в принципе, такая же и норма. Я смотрел в интернете и советовался с людьми, которые в мини-футболе. В принципе, нормы как таковой нет. В каком Но ты себя комфортно себя чувствуешь? Да, в том и весе мне комфортно. То есть, как бы нет определенных цифр. Как тебя называют близкие друзья? Близкие? По-разному называют, кто как. Ну, например, когда я был в Тюмени, меня называли Термик. Сокращенно Терминатор. Понял. Вот. Здесь, в Ядране, у меня было прозвище Питон. Первый слышу. Да. Ну, это связано с тем, что я много ем, вот. Поэтому Питон. Вот. А так, ну, Артур, например, мой лучший друг, называет меня Юрчи. Ну, в принципе, все вот по-разному. А любимое животное у тебя какое? Любимое животное? Ну, как такового нет, но мне нравятся собаки. Ты много времени проводишь в тренажерном зале. Какие слабые стороны, если ты видишь у себя в теле? Назови их. Учитывая мой рост, длину ног, я стараюсь работать над статикой, то есть коленных суставов, потому что это самая такая распространенная травма, особенно чем длиннее рычаг, чем длиннее нога. Вот, поэтому я стараюсь как бы закачивать и мышцы, и связки, чтобы предотвращать травмы, как говорится. Вот, поэтому, думаю, колени. А сильные стороны? Сильные? Спину, может быть, свою очень любишь, не знаю, икры у тебя. Спину, ну, ноги, в принципе. Ноги? Да, ноги. Ну, я же все-таки футболист, тренажерный зал, это так, больше для саморазвития, универсализма какого-то. А так, основной упор на ноги, конечно. А футбол в каком возрасте начал играть? Именно профессионально или вообще? Детско-юношеская школа. С детской юношеской школы, это я точную дату не помню, но мне просто повезло с моими ровесниками, точнее, со старшими товарищами, которые в свое время нас отводили играть на площадке. Потом они также меня отвели в первую мою секцию по футболу, по мини-футболу. Какой класс был? Ну, с первого класса точно. С первого класса? Это уже было, да. А в мини-футбол или именно мини-футбол? Именно в мини-футбол, потому что я, грубо говоря, с севера, там холодно, полей нет. Поэтому крытые площадки и мини-футбольные. Когда впервые приехал в Казань? Какой год был? В Казань я приехал в 2011 году. Поступил? Поступил в КАИ, да, учился. Потом поступил в КХТИ. Вот. Ну, это уже второй этап, да? Да. КХТИ, да. С какой целью переезжал жить сюда, учиться? На какую специальность? Ведь хотел продолжать по специальности работать или... Знаешь, я переезжал сюда... У меня были мысли о футболе. У меня здесь тетя есть. И она сказала, что в Казани есть хороший мини-футбольный тренер, то есть Ренат Ревгатович. Она узнала, все пробила, и этот тренер работал как раз-таки в КАИ. Поэтому я поступил не потому что в университет, а потому что тут был тренер. Серьезно? Да, так вот и было. Вот это сильно. Получилось так, что я первым делом поехал на сборы в ИКАР, лагерь есть в КАИ. Ну, ты, наверное, знаешь. Слышал, да. То есть я туда попал сразу же, даже еще когда в университет не поступил. То есть мы пришли, ребята, в КАИ «Олимп», я там представился, познакомился со всеми и буквально там через неделю уже был в ИКАРе, а потом уже поступил в университет. То есть у меня были мысли, в первую очередь, о футболе. Первое впечатление от тренировок у Мальдинова? Было непривычно на самом деле. В плане? В плане физической нагрузки. Сразу, да? Да, uh-huh. Человек советской закалки, то есть через физику все преподносит. Поэтому было непривычно на самом деле. И плюс я переехал, у меня университет начался, тренировки по 5 раз в неделю. Я еще на тот момент жил в Юдино, то есть это долгие переезды на автобусах. И на учебу, и на тренировки каждый день. Поэтому как со снежный ком было тяжеловато первое время. Почему Казань? Во-первых, потому что у меня здесь тетя. А во-вторых, ну, хороший такой спортивный город, столько проводится всяких мероприятий спортивных. Универсиады, чемпионат мира, вот. А... В принципе, другие города крупные ты не рассматривал? Нет, нет. Когда жил здесь и учился, вот в КАИ, где брал деньги, кто помогал? Я поступил, получается, на бюджет. У меня была стипендия, потом у меня появилась спортивная стипендия. Вот, ну и так у меня там подработки всякие там. Вспомни первый свой серьезный турнир, в котором ты участвовал. Может быть, это вышка ФМФК, какой-то кубок республики, чемпионат республики. Первый той турнир. Первый мой... Ответственный такой для тебя. Турниры были еще в детстве. Мы ездили командой с Усть-Кута, с моего родного города, где я родился. Мы ездили на область, в Железногорск. Да. Какие года были? Я тебе даже не скажу. Это был... это юношеский футбол такой? Да, юношеский, да. А если в Казани? В Казани. А, ну это был как раз-таки первый год, когда я поступил в КАИ. Мы выступали в Золотой лиге среди университетов. Вот. Это был для меня, конечно, вот такой скачок, грубо говоря. Точно золотая, да? Я почему-то думал, серебряная лига. Серебряная лига была в Дзержинске. Мы поехали туда, прям конкретно был какой-то турнир, а была золотая лига. Были всякие университеты московские, там МАМИ, МГАВК, очень хорошие команды. Это там ребята были из дубля Динамо на тот момент. МФК «Динамо». Вот, поэтому в профессиональном, там, грубо говоря, росте это был прям такой хороший скачок. Сразу в первый год вот золотая лига. Да, просто так случилось, что и в интересах КАИ, там, грубо говоря, с мини-футбольного клуба сказали, давайте заявимся, проверим свои силы. Набрали, грубо говоря, лучших игроков мини-футбольных. Устроили их в университет, типа того, вот, и мы... Практика у КАИ до сих пор, они это используют, да, так уж да, по-большому. Да, вот, и поэтому вот самый серьезный момент такой был. А любимый минщик в Казани, вот, когда ты сюда приехал, вот, из любителей, кто у тебя он был? Любимый минщик в Казани? Ну, я как-то, знаешь, не запоминал имена. Не знаю, я приехал, я тут никого не знал, и не мог сказать, вот этот парень мне даже если нравится, я не знаю его имени. Ну хорошо, 13, 14, 15, 16 года. Ну, вот. Любимый минщик. По игре, вот кто тебя более симпатизирует? Из ровесников или вообще? Вообще. Ну, мы пришли в свое время в один момент с Ринатом Шайхутдиновым в КАИ. Очень много мы с ним играли. Вот. Ну, он такого, знаешь, мини-футбольного строения, сложения. Небольшой, резкий, выносливый. Мне всегда было приятно с ним играть, мы с ним много забивали. Я очень много отдавал ему, ему стоило там отдать, он с одним игроком только так расправлялся, разбирался, поэтому... Ну, он, в принципе, нравится мне как мини-футболист. Грубо говоря, он рожден, можно сказать, для этого вида спорта. Даже вот команда КАИ «Олимп», которая выступала по вышке в Казани, она больше всего вот нам всем запомнилась именно вот вашей связкой. Шайхутдинов и Куприн. Вы очень много забивали, реально много. Ну да, даже Ренат Ревгатов в свое время сказал, что когда мы пришли в команду, очень много, грубо говоря, изменилось, мы усилили. Ну, его слова, по крайней мере, он так сказал. А вы ровесники, да? Он, получается, на год меня постарше. Он 92-го, я 93-го года. Но, к сожалению, ему травма помешала дальше. Травма, да, он как-то... Случилось такое, да. Потерял форму, видимо, немножко забросил футбол, восстанавливался. А так, да, он, конечно, для меня лично он запомнился, как вот... Пример. А если вообще брать Суперлигу, брать мировой футзал? Мне кажется, Фалькао, как пример. Рикардини. Если выбирать или Фалькао, или Рикардини, кого бы выбрал? Рикардини. Рикардини. Да. Хорошо, из наших? Из наших это Абрамов, Прудников. Антошкин мне нравится. В принципе. Тюмень. Капитан Тюмени. Капитан Тюмени, да. Удалось которого не берут в сборную. Да, потренироваться с ним в свое время. Ну и мне он симпатизирует как по антропометрическим данным, такой же, как я, в принципе, с ударом, вот, поэтому вот трое этих игроков. Ну и Батрев мне, конечно, нравится. Он, конечно, нестабильный, по моему мнению, такой импровизатор, он любит, он заряжается от своих финтов, всяких действий таких эффективных. Если он этого не делает, у него, в принципе, игра не идет. Пьешь алкоголь? Я употребляю только по большим праздникам, и то там чисто символически, там, выпить бокал шампанского, а так нет, я не приветствую это. И расскажи про три топовые футзальные кеды. Для меня, я в свое время попробовал Мюнич Континенталь. Топ-1? Да, топ-1, да. Ну, топ-3, не знаю даже. Вот я как попробовал Континентали, так мне больше ничего не нравится. То слишком мягко, то слишком быстро разбивается. Ну, не знаю, если... Пусть это будет Джома Топ Флекс 2 и какие-нибудь Nike Tempo. Вот. Ну, это я просто так сказал, если попросил топ-3. А так, Мюнич Континенталь, однозначно. Теперь давай поподробней. Расскажи о первом знакомстве с тренером Камалетдина. Вот первое знакомство с ним. Как это было? Первое знакомство с ним, это мы пришли в КАИ Олимп с тетей как раз-таки. Пришла вся команда на сбор. Мы сели на трибуны. Обговаривалось то, как мы поедем в лагерь Кар. И... Он уже знал то, что ты приехал с севера, то, что ты играл мини-футбол? Да, да. Да, мне кажется, даже тетя с ним созванивалась до этого момента, как-то предварительно сообщала. Вот. Мы даже приходили на встречу, не помню по имени уже, Андерзянову, который в Олимпе сидит, в бассейне. Вот, мы к нему прям приходили, говорили, вот, посмотрите, товар лицом. Он сказал, ну вот, приходите в КАИ Олимп, у нас там будет сбор. Ну как человек добрый был, первое впечатление? Ренат Рыгач? Да. Хорошо меня принял, сразу же начал подмечать там какие-то моменты у меня, исправлять, вот, добрый. Я представился перед всей командой, там пообщались и поехали. Его, кстати, на сборах в лагере не было, вот, поэтому уже примерно в сентябре начали с ним работать конкретно в зале. Ну и поподробнее о тренировочном процессе. Первое, что сразу бросилось в глаза, что не любит, что тренировки пропускает. Это прямо, это, не знаю, ты заболеешь, ты там, есть там, как говорится, там 2-3 причины, по которым ты не можешь прийти, там, это умер, заболел, умер, ну, вот из этой серии фанатизма. Вот, а тренировочный процесс такой интенсивный, очень много физики, прыжки, рывки, ну, и очень много моментов тактических. Игра в обороне, игра в атаке, как-то так. Как тренер, для тебя он самый... Как тренер, да. Он самый основополагающий. Он заложил, грубо говоря, и физику, и тактику. То есть много компонентов, которых я у него перенял. Научился от него именно. После окончания учебы в КАИ ты принял решение уехать из Казани и не играть в вышке в России. Как тебе далось это решение? Помню этот момент. Я начал выступать за Космо по высшей лиге. И Ренат Ревгатович, ну, очень, ну, я тоже там неплохо выступал, забивал. Было много матчей таких переломных, когда именно мои голы решали исход матча. Давай остановим. Ты закончил КАИ, начался новый сезон. Ты еще в Казани был. Да, я еще был в Казани. Я поступил в университет КХТИ, потому что бесплатного бюджетного продолжения в КАИ не было. И Ренат Ревгатович ушел из КАИ, и я пошел за ним в Космо. И тот сезон был такой хороший у меня. Забил там достаточно много. И он мне предложил, говорит, хочешь? Ренат Ревгатович увидел, видимо, то, что момент настал, что можно куда-то меня попробовать. И предложил, ты хочешь дальше продолжать мини-футболом заниматься на высоком уровне? Я ответил, что да. Тогда он связался с Тюменью. Я поехал туда летом на просмотр. Прошел просмотр с основной командой. Целый месяц я там был, июль. Вот. И потом уже мне предложили фарм-клуб Вышим. То есть мне сказали, что ты для основы сыроват немножко, тебе нужно обкататься Вышими, потому что сразу в основу никто не попадает. Вот. И я согласился. Потом переехал вот в Тюмень. Выступал за Ишим. Как долго там выступал? Полгода. Полгода, да. На тот момент еще случилась такая история, что когда я подписал контракт с Ишимом, грубо говоря, в эти же дни образовался Идран. И мне также здесь предложили выступать за Идран, но контракт был подписан, и неизвестно было, что будет команда, как долго она будет, Идран именно. Что там с деньгами, с финансированием, может, это просто, как бы, знаешь... А какие условия в Ишиме у тебя были? В Ишиме? Да. Условия мне предоставляли квартиру, было питание двухразовое, даже трехразовое, экипировка там с головы до ног, тренировки, тренажерный зал, пожалуйста. Вот. Ну, плюс зарплата, премиальные. Вот. Условия были хорошие. Премиальные больше, чем в Ядране были? Нет, такие же. Ты полсезона, значит, вот первую часть провел в Ишиме? Да. Дальше уже принял решение, то, что перееду в Казань. Да, потому что мне нужно было заканчивать магистратуру второй год в КХТИ. Вот, я думал, что как бы, ну, не стоит бросать, тем более полгода доучиться. Так случилось, что смотрю, у нас Ядран выступает, все нормально. И все сложилось, как бы, думаю, приеду, доучусь. Ну а с Тюменью-то как расстался? С Тюменью по обоюдному желанию, там никто никого не держит, там своих воспитанников хватает. Я сказал, люди поняли все. Сказали, конечно, без проблем. А вернуться туда высшим также можно? Как ты считаешь? На данный момент? Можно, конечно, но сейчас там больше, знаешь, своих воспитанников, плюс очень много молодых игроков. Там нет такого, как раньше. Ясно. Первые слухи о зарождении Ядрана. Как ты об этом вообще узнал? Тебе сразу позвонили, рассказали? Или вот пока ты выступал в сезоне за Ишим, ты следил просто за этим? Я узнал об этом, когда был на сборах в Тюмени. Это было в июле. Пошли уже какие-то разговоры. Плюс Ренат Ремгач Камалединов об этом знал, потому что он здесь как бы на слуху, и все вот эти мини-футбольные вещи через него проходят. Он знал то, что команда зарождается, но он еще не знал то, что будет там работать. Да. Изначально его не хотели, насколько я знаю, приглашать, думали своими силами, а потом уже поняли, что как бы нужен профессиональный тренер. Вот. И пока я был в Тюмени, в Ишиме, не в Ишиме, а на сборах, то в этот момент я и начал узнавать, что о зарождении, каких-то слухах, там, мыслях там, чьих-то, что будет клуб. А Ренат Ригатович сам тебе позвонил или нет? Со мной связывался Денис Корчагин, да, он мне позвонил, я ему сказал, что я сейчас на сборах. Пока прохожу сборы здесь, на просмотре. После Нового года ты в январе вернулся? Да. И рассказывай, какое возвращение было? Сразу тренировки? Сразу тренировки. Я, получается, вернулся... Я также приехал под Новый год. У ребят были тренировки уже 3 января у Ядрана. То есть я еще не был в команде. Да, это вот Ренат Ревгач любит тренировки делать как можно раньше. То есть я не был еще в команде, но уже я потихоньку изъявлял желание о том, что как бы хочу перейти. Я потренировался с ребятами. В принципе, я тут был на виду, и руководство там, и тренер Ренат Ревгач, они знали, что ну кто я, что я там. И поэтому как бы там проблем попасть в команду уже не составило. Было решение за мной, чтобы я отказался от Ишима и вернулся. Но в Ядра никаких контрактов, ничего такого нету. Нет, там просто устная договоренность. Все без проблем. Люди держат слово. Расскажи о составе в Ядране. Знал ли ты, кто играет, кто на что способен? Может быть, кто-то тебя сильно удивил? Состав в Ядране. Вот первый. Так, надо вспомнить, кто был. Арапов еще были, Привалов да, еще были. Да, Арапов, Привалов — это ребята с Волги. Я за время выступления в КАИ «Олимп», в «Космо» неоднократно с ними встречался. Поэтому я знал, что это за ребята. Тем более они в первые годы, когда я приехал, производили впечатление такое прям, ну, хорошие мини-футболисты прям. На голову выше нас, ребят. Вот, и поэтому потом были ребята с Рубина, это Айрат Мухтаров, Никита Хромых, которые, ну, выходцы, грубо говоря, которые не попали, не закрепились в основе. Вот, Рубина, Рубиновская школа большого футбола. Салават был. Самигулин. Да, Раиф Вафин, вратарь с высокой горы ребята. Мы с ними тоже играли, и Салават, и Раиф выступали за КАИ, когда мы даже играли по Золотой Лиге. То есть всех ребят более-менее играющих мы в тот момент собирали. То есть я их знал и по КАИ, и по чемпионату Казани. То есть как-то так меня знали. Рогачевский был, Сисёва, наверное, еще не было. Сисёва не было, да. Сисёва пришел во втором сезоне. Рогачевский был, да, с Академии Павловской. Атмосфера в команде какая была? Все ребята приняли довольно-таки дружно, быстро, без всякой раскачки. Атмосфера была хорошая. Все знали, кто я, в принципе, знал, кто они. Поэтому проблем не составило. Все же живем в одном городе. Есть общие друзья, знакомые какие-то. Поэтому без проблем. А в Ишиме атмосфера хорошая была? В Ишиме атмосфера была немножко другая, потому что я там был один приезжий, грубо говоря. У меня там ни друзей, ни знакомых, ни с кем там не поделишься, особо не поговоришь по душам, потому что все-таки там конкуренция другая. Все хотят пробиться там в основной состав. И не то, что палки в колеса вставляют, ну, так, знаешь, поглядывают иногда. Ты тут приехал, кто ты такой? Мы тут уже не первый год, а под клубом. Ты приехал, хочешь сразу же, типа, наше место занять. Ну, как бы, никакой агрессии, ничего явно не проявлялось, но это все равно чувствовалось. Понимаю тебя. А в Ишиме сколько тренировок было? В Ишиме было, ну, 5 тренировок в неделю, плюс иногда были двухразовые. А тренеров? Именно в Ишиме? Да. Именно в Ишиме было 2 тренера. Главный и помощник его. Молодые тренеры или нет? Не больше 40 лет. А уровень Камалединова и шимских тренеров? Я даже скажу так, у Рината Ревгатча, Камалединова, тренер Иванов вот там был в Ишиме, он как раз-таки играл под его началом. То есть. И Осинцев, который в свое время сейчас в Блике, он тоже играл у Рината Ревгатча. И Марадуда, который был в прогрессе вместе с Осинцем, они тоже были все под Ринатом Ревгатчем, ну, они играли у него. По уровню, если смотреть, но это немножко, знаешь, разные школы, потому что, повторюсь, Ренат Ревгатч все-таки закладывает больше физику, там, прыжки, ускорения, физические упражнения, вот много. Там уже школа такая, знаешь, все через мяч больше дается. То есть даже все упражнения, они через мяч, то есть игровые какие-то, ну, тоже сложные, на самом деле, просто через мяч. А сейчас в факеле у тебя сколько тренеров? И тоже про тренировочный процесс. В факеле у нас один тренер, и у нас 5 тренировок в неделю. Ну, плюс я добавляю тренажерный зал. Также у нас там есть тренажерный зал в гостинице. Я хожу раза 3 в неделю, это точно. Ты в гостинице живешь там? Да, нам предоставляют номера. Тренировочный процесс тоже больше через мячи, но когда мы плохо, грубо говоря, выступаем в туре, тренер закладывает физику. Чтобы... И говорит, что если будут очки... Будем играть через мяч. Не будет, ну, будете плохо выступать, не будет очков, будем бегать. Прям на следующий день после игры? Нет, на следующий, не на следующий день, а буквально через 2-3 дня. То есть там туровая система, это 3 игры за 3 дня. Там люди отдыхают потом день, два, потому что это очень непросто. Изнурительно, да? Да. Поэтому там тоже все через мяч больше, в лучшем случае. А что ты подразумеваешь тренировки через мяч? Держание мяча? Больше каких-то передач, квадратики, там, 3 в 1, много, 2 в 2. Много упражнений, на самом деле, есть, с которыми можно нагрузиться через мяч. Интенсивные можно и через мяч нагрузиться. Просто нагрузка через мяч, она по-другому немножко ощущается. Тебе интереснее с мячом работать, бегать, нежели ты просто бегаешь, как легкоатлет. И это даже на эмоциональном уровне как-то проще переносится. Расскажи о боссах в Ядране. Лично знаком или не знаком с Ренатом Елаковым, с Андреем Богатыревым? Как-то они участвовали вот в процессе вообще? В тренировочном? Или... Не в тренировочном, даже вот на играх, может быть, они к вам заходили. Ну и в тренировочном в том числе тоже. Денис непосредственно участие, конечно. Денис, да. И Андрей Богатырев, он на каждой игре присутствовал наш. Он заходил в раздевалку? Да. Он... Какое-то слово говорил? Ну, были мотивационные слова, но в основном говорил Ренат Ревгатч, конечно, как тренер. Вот. Президент нашего клуба очень часто тоже бывал на играх, но в раздевалке мы не так часто его видели, буквально 2-3 раза всего лишь. Потому что, мне кажется, есть людям, которые стоит говорить, он все-таки другие функции выполняет. Среди игроков Ядрани у вас кто тянул на себя больше одеяла? Есть Ренат Ревгатович, а есть еще вот игрок, который по характеру. Тянуть одеяло... Не знаю даже, это уместная фраза или нет, но Никита в свое время, когда получил капитанскую повязку, учитывая то, что он много забивает, он как бы и чувствует себя более раскрепощенным, чувствует, что он приносит пользу команде, и поэтому он как бы всех подбадривал, заводил своим... У него получалось это? Да, у него получалось, он говорил, давайте, давайте соберемся, давайте там не будем проигрывать борьбу. Как-то... Ты, наверное, тоже свое слово вставлял. Ну, были моменты, да, и особенно когда я в своей четверке играл, мы с ним в разных четверках играли, да, я ребятам, конечно, тоже там говорил более так эмоционально даже, мне говорили, даже замечания делали, что я слишком много эмоционирую, трачу силы, но я просто по-другому как бы порой не могу, надо завестись, даже себя завести. Как человек с трибун, видно то, что, наверное, Саша Боченков. Да, за счет опыта, возраста все-таки, он тоже свое слово вставлял. говорил ребятам, как лучше, что сделать, да. Ну, у нас такой, на самом деле, миксованная команда, и молодость, и опыт, это как бы очень хорошо, на самом деле, ассорти такое прям положительное, которое влияло на игру. Второй сезон. Приход Миши Сисёва. Удивил ли он тебя своей игрой? Миша Сисёв, да, он мне изначально понравился. Нас Ренат Рюгач поставил даже в одну четверку. Мне нравилось с ним играть. Он немножко первое время был закрепощенный. Он, ну, сам по себе такой человек спокойный и как бы слова лишнего не скажет. Вот, ну, были моменты, когда я с ним разговаривал, говорил, что как лучше сделать. Я получал удовольствие с ним от игры, потому что он такой своеобразный игрок на самом деле. Он и с умом, и очень такой у него... Он быстрый, дриблинг у него такой есть, он порой включается, что вот обгоняет игроков там на старте. Может взорваться. Да, может взорваться, хотя вот, кажется, ну, обычный игрок, так ты не скажешь по нему, а он взрывается и... После Нового года к вам прибавились Адам, Семашкин, Гельманов. Да. Про них что скажешь? Нужны ли были вот эти вот прибавления вам? Семашкин еще до Нового года был. Хорошо. А Адам и Гельманов, да, это было положительное усиление такое. Адам так вообще такой игрок. Он даже очень цепкий оборонного плана. В обороне реально выделяется. Он прям, да, у него, видимо, школа какая-то, он тоже откуда-то с севера, я не знаю точно. Он читает передачи. Да, читает передачи, цепляется такой прям очень хороший оборонительного плана. Даже на тренировках прям... Были моменты, когда говорили: «Адам, ты давай там попроще играй, там чуть ли не до травмы, прям, ну, вот еще чуть-чуть, и могла быть травма там у кого-нибудь». Вот игрок заряжен на игру в обороне. А Миржан? Миржан, он опытный игрок, он поиграл много где и тоже привнес свои плюсы, когда к нам перешел. Плюс он такой компанейский, духовный человек, с которым было приятно играть. Мы с ним недавно виделись, кстати, в Екатеринбурге. Он приезжал. Он приезжал к другу или к брату в гости, а у нас там был как раз-таки тур. То есть мы... С Синарой мы играли, с Кеху, с екатеринбургскими командами и с Зиком, с Завачани, в общем, ребята. Как у него дела сейчас? Он сейчас в Екатеринбурге. Живет, играет там? Он играет по любительской лиге какой-то в Екатеринбурге и тренирует детишек. То есть там его друг устроил, то ли брат, в общем, он пока там. Адам, он играет... В Аразе, что ли, в каком-то клубе армянском, где-то там. Мы тоже с ним списывались, нет-нет. То есть он тоже в мини-футболе на данный момент. Как думаешь, остались бы в Казани, если бы Ядран продолжил? Я думаю, да. По их отзывам, впечатлениям, им понравилась Казань. Как бы ребята их приняли вообще без проблем. Все так были дружны. То есть я думаю, да, 100%. Ну и самое сильное прибавление у вас в Ядране было, это вратарская линия, Роберт Бояркин. Роберт, да, это прям первое впечатление, когда он приехал, это да. Это... У нас топ-вратарь. Это топ-вратарь, да. Я помню даже игру с Фиксом с вами как раз-таки в Акбарсе. Да, была я помню, игра. Да. Что-то, ну, игра у нас не шла в атакующем плане. Помню, Саша Бученков забил 3 мяча, но пару сейвов Роберта, когда вы выходите 2 в 1, и он с ближней штанги перестраивается в дальнюю, там, выставляет локоть, стукается в локоть, это... Как раз-таки я выходил, как раз-таки да, я забил. Этот прям момент у меня вообще в памяти, я думаю, что это вообще происходит, Роберт? То есть это, да, вратарь — это полкоманды, это недаром говорится так. Он, конечно, нас очень сильно усилил. Он и корпорацию АСИ тоже осилил. Да, мы с ним встречались в Уфе на Кубке России. Да, он еще на тот момент, да, мне показалось, что он вторым вратарем выступает. А вначале так и было, по-моему. Да, а потом я смотрю, он уже, обзоры же есть всякие, он первым вратарем выходит, из Тюмени он там стоял первым. То есть, как бы, ну, если человек играет, то его поставят, конечно. Он, да, усилил и корпорацию АСИ тоже. Скажи, у вас когда второй сезон Ядра не был, у вас предсезонка вообще в конце июля, по-моему, началась, вы бегали... В середине июля даже началась, да. И у вас вообще не было перерывов, вот весь сезон вы просто чуть ли не каждый день тренировались. Да, так и есть. И после Нового года, и вот прям до окончания сезона, как сказывалось вообще на здоровье? В какой момент вообще надоел вам этот футбол уже? Были такие моменты наверняка. Ну, такое всегда бывает, когда насыщаешься, надоедает даже любимое дело, хочется какой-то разгрузки. ну, как бы все понимали, что все занимаются любимым делом, относились к этому серьезно, да, конечно, были разговоры, да вот, надоело все одно и то же, там, тренировки еще, там, физика, не физика, вот это постоянно. Но когда ездили на выезды, это все сказывалось, как бы было поинтереснее, все протекало хорошо, так нормально, поэтому, если любимое дело, то можно и потерпеть это все. А на здоровье как? Ну, были травмы, микротравмы, но ничего серьезного, это как бы, это везде так происходит. К этому надо спокойнее относиться, следить за собой, там, режимить, там, спортивное долголетие никто не отменял, как говорится, если хочешь заниматься как можно дольше. Поэтому все протекало в обычном таком, знаешь, спортивном режиме. Вы участвовали, сами игроки, как-то, может быть, разговаривали с тренером или с Денисом, кого-то советовали из казанских минщиков-любителей, типа вот его можно потянуть к команде. Какие-то вы наставления давали, игроки? По поводу усиления, укрепления состава. Лично я никого не советовал, потому что, ну, как бы я не видел на данный момент, на тот момент. Не знаю по поводу ребят, может, они кого-то и советовали. Ну, были моменты, приходили какие-то знакомые ребят, но, как видишь, они не остались. Почему спрашиваю? Потому что команда сформировалась, из Космо вот взяли игроков, из Волги взяли игроков, но вот лучший из лучшей команды Казани, ну, на то время, Ирбис, да даже и сейчас, не было никого. Вот конкретно из Ирбиса. Конкретно из Ирбиса. Хотя вот уже как года 2-3 блистает Алмаз Фаизов, например. Там Оскар Сидиков, там один из лучших вратарей тоже у нас. Казаков Руслан. Это, знаешь, это уже вопросы к руководству, к тренеру. Это их кухня. Нам, игрокам, остается только играть. А если бы они хотели, они бы пригласили. Видимо, у них какие-то есть междоусобицы между собой и какие-то отношения не те, что, может, они не хотят их видеть в команде. Это я не могу знать. А следишь ли сейчас ты за казанской минькой? Слежу немножко. Вот я смотрел некоторые обзоры. Финальный обзор посмотрел Ирбиса и Волги. Там сумасшедший матч, я слышал, был по голам, по накалу. Посмотрел обзор там. Да. Ну, ты можешь себе представить, да? Волга, которая потянула, ну, классных игроков. 7-1 за 6 минут до конца матча. Там Маевский 3 просто привозит себе. Есть такое, да. Но я хотел сказать про Ирбис, что эта команда, даже когда мы еще время выступления за КАИ было, я не знаю, у нее какая-то своя атмосфера, своя аура, удача какая-то дополнительно присутствует все равно. Я не знаю, это с чем-то связано. Просто команда обладает этим везением, качеством. То, что и в КАИ мы, помню, выигрывали там 1-2 мяча и буквально там за несколько секунд до конца там, ход матча там, либо ничья, либо мы проигрывали. То есть, ну, видимо, это до сих пор продолжается. Везет сильнейшим. Везет, да. Ну, можно так сказать, везет сильнейшим, да. А как тебе обзор именно того матча? Обзор сумасшедший по голам. Прям это просто что-то с чем-то. А ты обратил внимание, вот Волга начала пятого катать и напропускала. Вот они расположились там елочкой. А как Ирбис оборонялся, видел? Они немножко нестандартно так встали, 2-2, и давали возможность Маевскому бить. И вот он забил несколько мячей. Ну, я думаю, связано с тем, что Оскар Ситников уверен в своих силах. Он как бы сказал мне, может, даже кажется, пусть бьет, я там накажу или закину, либо вы убежите в атаку. Скорее всего, так, да. Поэтому, как бы, я думаю, он тоже там имеет свое значение, роль, как вратарь, как он мне нравится. На самом деле, авторитетный такой, хороший на самом деле. Можешь кого-то из казанской минки сейчас выделить? Из тех, которые не засвечены были в Гидране, игроков. Тот же, может быть, Алмаз Фаизов. Ринат Шайхутдинов, который набирает. Да, кстати, я обратил внимание, Ринат сейчас за энергию выступает. Я смотрел некоторые обзоры. Мы, кстати, проводим же конкурс про футзалки. И мне отсылают обзоры игр. То есть я просматриваю, какие голы, по моему мнению, самый красивый, и там уже голосование идет. Ну, я думаю, ты в курсе, да? И я смотрю все игры, грубо говоря, обзоры, и, да, вижу, Ренат набирает форму, забивает. И, ну, Алмаз, конечно, тоже мне нравится. Он такой же стилистики, как и Ренат. Небольшой, юркий, выносливый. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, я думаю, можно было бы, например, в свое время, будь ядран, его попробовать. А молодой партнер у Рената, Саша Девят. Не обратил внимания на его игру? Тоже. Нет, нет. Обрати внимание. Хорошо. первые слухи, когда команды, наоборот, не будет вот в конце августа. Как ты об этом узнал? И твои эмоции? По поводу команды, нам еще объявили после окончания сезона, что какие-то неурядицы, проблемы с клубом, и все лето будет стоять вопрос о том, что будет ли команда. И, ну, конечно, я там, грубо говоря, расстроился. Ждал до последнего, чтобы команда была все-таки. Казань, там, богатая такая столица. Всегда надеялся на то, что, ну, найдутся добрые люди, спонсоры, может, там, от государства бюджетирование, финансирование будет. До последнего надеялся. Ну, вот как-то, видимо, не получилось. Клуб взял на год паузу, как они говорят. Сейчас занимаются этими делами, ищут партнеров. Хорошо, вот новость. Ядрана не будет, твои действия какие были? На данный момент? Нет, вот тогда вот какие твои действия были? Команды не будет, надо продолжать карьеру. Вот, что ты сделал? Я созвонился с Ренатом Гатчем, он меня связал с агентом. Я уже начал рассматривать варианты, объяснил ему все. Правил там статистику свою, даже нарезки голов, чтобы ему было кому что показать. Вот, и он вот, предложил мне все, вот, факел. Как это было? Вот ты ему позвонил, и на следующий день он тебя перезвонил? Я ему позвонил, он сразу же ответил. Он сказал, отправь свои данные, там, рост, вес, паспортные данные, фамилия, имя и свои, там, где ты выступал, сколько забил, статистику свою игровую. Я ему все это отправил. Он сказал, что свяжется, покажет тренеру. Показал тренеру, тренер дал добро. Я приехал, вот, и потом был небольшой просмотр. Мы съездили на соревнования. Это сразу факел был, да? Да, факел. Да. Так случилось, что этот агент, он родной брат-близнец тренера факеля. Братья Антипов, в свое время выступавшие тоже там много где. Поэтому он порекомендовал меня. Просто кто-то говорил, это, наверное, на уровне слухов, то, что ты проходил даже просмотр в Ухте. А, в Ухте тоже я был, да? Вот, расскажи про это время. Получается, это был конец сезона в Ядране. Это апрель, что ли, середина апреля. Мне ВКонтакте пришло сообщение от Вадима Максимова. Это он бывший игрок Ухты выступал. А сейчас он то ли спортивный директор, то ли... Ну, исполняющий обязанности. Не помню его сейчас роль, какую он играет. Вот. Ну, как вроде Дениса у нас, спортивный директор, что-то типа такого. Он мне написал смс. Привет, Юра, скинь свой номер. Пообщаемся по поводу твоего футбольного будущего. Вот. Я сейчас скинул номер, он мне позвонил буквально сразу же. Сказал, что хочет пригласить на просмотр. Нет, случилось так, что он сначала сказал, давай приезжай в начале мая, познакомимся с тобой вживую, пообщаемся. Пару тренировок будет с основной командой. Вот. Для тебя это была вообще топ-новость, да? Да, я обрадовался, считай, это команда Суперлиги, заинтересовалась. Магазин его сразу сказал? Я ему сразу позвонил. Буквально после этого же разговора сказал все. Как он отреагировал? Он сказал, поздравил меня. Ну, на тот момент у нас была игра с Архимом, домашняя, важная. Я там не очень хорошо выступил, привез там 2-3 мяча. Мы катали впятером, там, конечно, там, ну, бывает такое, что поделаешь. Он мне первым делом за это сначала сказал, говорит, вот, Юра, так и так, ты там то-то, то-то. Я говорю, ну да, все, Ренат Ильич, понимаю. Ну, а потом уже начали разговаривать о Ухте как раз-таки. Он обрадовался, сказал, что, конечно, там, езжай, там, не теряй форму до этого момента, там, потренируйся. Все, я поехал, познакомился с ребятами. У них, получается, была последняя игра с новой генерацией. Нет, с Диной, да, которая распалась, грубо говоря, вот эти вот там 5-6 человек, которые играли. Вот, у них была такая, знаешь, заключительная игра, где они должны были однозначно победить. Готовились вот. Я провел там 3 тренировки. Приехал на день раньше еще, оказывается, потому что там переезд непростой был. Ты на свои деньги приехал в Ухту? В Ухту? Но мне потом оплатили все это. Заселили тебя в гостиницу? Заселили в гостиницу, да. И ты провел 3 тренировки с основной командой? Да. Так получилось, что мы недопоняли друг друга с менеджером команды. Он сказал, чтобы я приехал, грубо говоря, 30-го, а я приехал 29-го, то есть на день раньше. Сказал, что вот я приехал, он говорит, а, ты на день раньше? Ну давай, без проблем. Он меня заселил в гостиницу, и я сказал, что можно ли пойти как раз-таки в тренажерный зал. То есть после поезда, там, автобуса, то есть там непростой маршрут был, хотя бы так попотеть, сок пустить можно. На следующий день я пошел в тренажерку, потом приехал Вадим как раз-таки, мы Максимов. Мы с ним пообщались уже тет-а-тет, вживую. И потом уже 3 дня я тренировался с ребятами, с основными. Какие впечатления от тренировок Ухты? Уровень все-таки повыше, пусть Ухта и занимает... Аутсайдер, да. Да, аутсайдер, они вечно... Но это суперлига. Это суперлига, да. И ребята там и скорости повыше. Тот же квадрат мы начали играть. Как бы сразу почувствовалось это. Плюс все, ну, все решения принимаются гораздо быстрее, скорости выше. На тот момент был тренер Тимур Алиберов. Он доволен, в принципе, мной был. Подошел потом ко мне отдельно. Говорит, вот, Юра, ты мало левую ногу используешь. То есть все под правую убираешь. А в мини-футболе, говорит, нужно, чтобы ты в любой момент мог развернуть в любую сторону там, мяч, свои действия. Вот задумайся, говорит, над этим. Дал там пару советов. Вот. А потом я уже от Максима, от Вадима, то есть Максим услышал, что сказал про меня как тренер по тренировке как раз-таки вот Олег Беров. Сказал, что, в принципе, трудоспособный, физически одаренный, там, игрок, там, удар, не удар. И, ну, доволен, в принципе, если, там, хотите, можете его брать, как бы. Ну, на тот момент он заканчивал свою тренерскую деятельность в Ухте, оставил свое мнение, грубо говоря, обо мне, и там должен был прийти другой тренер. Вот, он, получается, ушел в «Газпром», а меня позвали конкретно на сборы. Я приехал туда в середине июля. Вот, прошел 2 недели сборов. Так, подожди. 3 тренировки оттренировался, мнение услышал. Дальше обратно в Казань уехал, да? Обратно в Казань, да. Июнь в Казани здесь был, и в июле вот на сборы снова ты уехал, да? Да, ага. Да, все верно. Так и было. Давай дальше. Я, получается, собрал вещи, приехал туда. Я даже полностью все вещи собрал. То есть я не возвращался бы обратно, потому что там такой переезд до Ухты. Это ты сначала едешь до Кирова на автобусе, потом ты садишься в Кирове на поезд. То есть надо все подрасчитывать, как что лучше сделать. Вот. Поэтому я и подумал, если уж возьмут, как бы ничего не буду я говорить, там, смотрите, я с вещами приехал, берите меня. Я просто взял тихонечко. Если подпишут, грубо говоря, скажут, я скажу. Вот я там. Ну и я не хотел уезжать и выпадать из тренировочного процесса, потому что там на переезд бы ушло порядка 3-4 дней. Я приехал, начали закладывать физику, бегать по лесам. Вот. Физические упражнения тоже много было на площадке. Прыжковые всякие, челночная работа. С мячом практически не работали, так, по минимуму. Мне сказали так, что сборы пройдешь, будет турнир в Екатеринбурге. Я уж не помню, как он там должен был называться. В 20-х числах августа. Вот, и там уже видно будет, либо мы тебе до этого турнира скажем свое мнение, остаешься ты в команде или нет, либо после. Так случилось, что 2 недели прошло, ко мне подошел на тот момент тренер Степанов, который начинал этот сезон у них в качестве главного тренера. Сказал, что я там по определенным моментам не подхожу, мне нужно еще поиграть в высшей лиге, обкататься. 2 недели сборов ты прям прошел, но каждый день тренировались. Да, 2 недели сборов. И такой печальный разговор не мог с тренером. По 2 тренировки было, кстати. По 2 тренировки? Да. То есть с утра мы бегали, а вечером уже была физическая нагрузка. Такая же, как с Камалединовым? В плане интенсивности и нагрузки, знаешь, так скажем, после Рината Ревгатовича мне уже ничто не страшно. Так я даже если физически не готов, например, на тот момент был, я готов эмоционально, ментально как-то, что я это пройду, я это перенесу. То есть это тоже на самом деле очень большое значение играет. То есть я был там готов к любой нагрузке, поэтому для меня не было это в новинку. Я просто знал, что как Ренат Ревгатович работает, что он подгоняет, что надо вот на полную всегда. Для меня это привычно было. Сборы закончились, с тренером поговорили, и даже на турнир в Екатеринбург ты не поехал. Да, вот что самое удивительное было, такой момент, конечно, то, что была одна беготня, по сути, физика закладывалась. И мне сказали, что либо ты съездишь на этот турнир, отыграешь, там покажешь себя в деле, и там будет понятно, что ты там, как говорится, из себя представляешь уже на деле. А так случилось, что даже меня не взяли на этот турнир. Не знаю, как можно сделать выводы по человеку за 2 недели. Когда... Это странно. Это странно на самом деле. Ну там, я, конечно, не буду подробности все рассказывать, как все на самом деле вышло. Но своя кухня тоже какая-то есть. Да, там неприятненькая такая ситуация, вот. Поэтому странно было, что не взяли меня, даже хотя бы на этот турнир, чтобы я там конкретно... Может быть, я там отыграл и понял, что ну да, на данный момент Суперлига это не мое там. были хорошие команды, и «Газпром», и Норильский «Никель» был, и «Синар». И чтобы я сам для себя понял, что, ну да, пока не дотягиваю. А за две недели беготни люди принимают решение, что там ты вот не подходишь. Ну, не знаю. Это как-то, мне кажется, не совсем легко. А ты сам чувствовал по сравнению вот с теми игроками, которые... Тренировался. Да, да, да, да. Ну, у меня не было такого, что я хуже кого-то. То есть, мне когда изначально позвонили, сказали, хотим тебя видеть, сказали, что ты нам нравишься по антропометрическим данным, такой игрок. У нас таких нету, они сказали. Нам бы такой игрок не помешал, нужен даже. Вот, и когда я приехал, как бы, ну, в принципе, так и оказалось, ребята там небольшие, в принципе, все, и я думаю, погоду я бы там не испортил однозначно. Было бы момент, когда мне нужно было бы подпривыкнуть к уровню, там, к темпу, но я не считал, что я когда с ребятами находился, там, что я там хуже кого-то, мне там стоит опускать голову, не было у меня такого ощущения. Я как, был, как и все, может, в некоторых моментах за счет своих данных получше даже, ну... Да, жалко то, что ты не отыграл этот турнир. Это всегда так, не мне кажется. Да. Бывают такие моменты. Хорошо. После Ухты. После Ухты я со всеми вещами приехал в Казань. Вернулся. Вернулся в Казань, да. И здесь уже ходил там в тренажерный зал. И ждал решения от Ридерана. Ждал решения от Ридерана до последнего. Вот надеялся, что все будет хорошо. Потом я тренировался с командами, со многими уже здесь в Казани, чтобы хотя бы в мини-футболе вот это вот нагрузка все равно. Я помню, мы тебя увидели в Айленте. В Айленте я бегал за Банк России. То есть все возможные варианты, которые были побегать именно в Минку, вот, я бегал. Там у меня друзья, знакомые были, которые позвали меня, я сразу согласился побегать. Как раз это было в августе. Думаю, сейчас так. Ты время... всегда рад побегать в футбол, даже сейчас. Даже сейчас, конечно, да. Даже мы, получается, поздравляли детишек в Ядране, нашу школу. Денис позвал меня, Никиту, я как бы сразу согласился. И детям приятно, и сам попотел, немножко подвигался. Все равно как бы в тонусе надо так или иначе оставаться. Поэтому футбол для меня всегда в радости. Факел, это какой город, прости? Факел, это Сургут. Сургут. Значит, там гостиница живешь, да? Один? Получается, у нас трое в номере. Ну, до этого я жил еще с одним мальчишкой, нас было двое. То есть, вот так. А ты приехал туда в сентябре, у вас была какая-то предсезонная подготовка до тебя у них была, точнее? Нет. Не было? Ничего. Команда собралась также 5 числа, когда я приехал, 5 сентября. С самого начала, значит, с самого начала, да. Как проходят тренировки, как проходили? То есть, вы собрались, наверное, один тренировочный процесс, и уже в течение сезона менялся. Расскажи немного. Ну, начали от простого. Просто мы готовились, получается, к Кубку России, к первому этапу. Сколько у вас человек было? Ну, было 3-4, было человек 12, было однозначно. Потому что там все основно местные ребята, их просто сказали, давайте, будем готовиться. И там не было проблем, чтобы их собрать. Вот, начали готовиться, потихоньку начали с квадратиков. Вот такая, знаешь, нарастающая нагрузка. Немножко потом физики. Футбол. Особого такого удивительного ничего не было для меня. Мы поехали, получается, прошли дальше. Вот этот этап вышли там, как в 1/8, что ли. С Тюменью как раз таки. Нет, мы вышли, получается, на Уфу, еще на один этап, где встретились с Робертом, с Витязем Уфимским и Надымом. И там, получается, мы тоже прошли. Там первая проходила одна команда, то есть это был Ханты-Мансийский вот этот этап. Потом в Уфе проходило две команды. Мы тоже прошли. Вышли на Тюмень. Вот. Как-то так. Сейчас какой тренировочный план на неделю у вас в Факеле? Сейчас, с учетом того, что мы достойно выступили в последних двух турах, набрали очков, приличное количество относительно того, что было в начале, в самом. Неважно, начали. Больше через мяч, как тренер говорит. Больше игровых упражнений. То есть в охоточку, чтобы все было. Вот. Футбол, игры там с манишками, чтобы одно-два касания, это чтобы там внимание там. А реакция. В неделю сколько раз тренировок у вас? 5 тренировок. 2 часа? 1.5. Удивлен немного. Тренер наш говорит, что лучше провести 1.5 часа, но интенсивно, чем 2 часа и менее интенсивно, непонятно, чем заниматься. То есть интенсивность приличная на тренировке. матчи в Кубке России против Тюмени, про свой забитый мяч, про эмоции. Расскажи немного. Эмоции были, конечно, самые положительные. Я еще когда выступал за Ишим, мы тоже играли как раз-таки против Тюмени, и там мне тоже удалось забить. В принципе, неплохой гол, если ты видел, не знаю, видел ли. Я забил Логинову, получается, это второй вратарь Тюмени. Сейчас же я, получается, забил Аксентьевичу. То есть, может, ты видел этот гол, я видел. Не знаю. По флангу прорвался. Да, да, да. Ну, для меня это, конечно, такой знаменательный гол, потому что Аксентьевич, это там, грубо говоря, в тройке лучших вратарей мира находится по рейтингу вообще. И как уж тут не радоваться, когда ты там обыгрываешь двух-трех человек, про флангу пробегаешь и мяч в дальний угол посылаешь. Тем более открываешь счет в матче. Это самый только положительный эмоции. А к матчам Тюмени как-то особенно вы настраивались, готовились, думали об этих матчах? Ну, тренер нам изначально сказал, что придет много народу, потому что много ребят, тот же Антошкин, он с Сургута, то есть придут посмотреть, и, грубо говоря, даже на него. Так что, да, сказал, чтобы мы не упали в грязь лицом, будет сложно, 25 минут против команды Суперлиги. Говорил там мои мотивационные слова, настраивал нас по максимуму. Вот. Ну, результат, он закономерен, в принципе. То, что, ну, что смогли, то и сделали. Никто, как говорится, выше головы не прыгнет. А чем сильнее игроки Суперлиги? Больше командное какое-то взаимодействие налажено или индивидуально прям? Плюс командное, плюс индивидуальное мастерство, исполнительское особенно. Когда очень чувствуется, да? Очень чувствуется, когда человек, у него есть момент, он забьет. Человек ниже уровнем, он не забьет, и потом и от этого вся игра уже портится. Поэтому там каждый как на подбор, все знают, что делают, плюс комбинации, плюс они очень много времени там вместе проводят. Единая команда, у них связи наигранные и все такое прочее. Это очень сказывается, на самом деле, влияет. Хорошо, давай вспомним все твои команды. Давай, начиная прям с КАИ Олимпа. КАИ Олимп, Космо, Ишим. Угу. Дальше у тебя Ядран, дальше Ухта. Нормальное время там провел. И Факел сейчас. Расскажи самые запоминающие какие-то смешные, может быть, моменты с игроками. Были какие-то безбашенные игроки? Вспомни вот это время. Чем каждая команда у тебя запомнилась? Да. Ну, если про КАИ говорить, то это, опять повторюсь, это Ренат Шейхудинов. Ну, это положительная эмоция вот, у меня как от человека, как от игрока. То есть мне нравилось. Классная связка была. Связка, да, хорошая. Мы как бы были там на слуху, но кто о нас говорил. Все знали, что КАИ, там, это, грубо говоря, там, Куприн Шейхудинов, там, они там забивают, делают погоду, да. Вот. Ну, в КАИ мне еще нравился Дамир Асханов. Я когда в свое время пришел. Казань Уртинс, который сейчас. Да, да, да, да. Он мне запомнился тем, что он такой цепкий прям игрок, как, знаешь, я не знаю, моего Дэнни Цепной Пес. Вот фильм есть, что-то из этого связано. Он как на привязи. Его отпусти, он в ногу тебе вгрызется. И ребят еще его всегда в пример приводил. Он там где-то, может, не умел бить достаточно хорошо, не отдавал передачи, но в пример в плане обороны там, ну, он всегда его ставил. Вот, это что касается КАИ. В Космо я там, получается, ну сколько, год отыграл. Не могу сказать ничего такого. А тренировочный процесс отличался, хоть тренер один и тот же был? Тренировочный процесс нет, Ренат Рыгач всегда требовал полной отдачи, да, то есть независимо, ты был в КАИ, в Космо или в какой-то другой команде, человеку 20 лет, либо 30, ты должен также прыгать, скакать и всегда приходить на тренировки. То есть вообще нет никаких поблажек никому в плане возраста или авторитета какого-то. Всегда одинаково всех требовал. Так, про Космо. Ничего я так прям, ну, сразу в голову мне не припоминается. А потом в Ишиме смешной случай был. Я не помню, кто это сказал уже конкретно. Мы проходили сборы в середине сезона. Получается, в начале января я попал в Ядран, в конце января я пришел, а сборы я прошел еще вот как раз таки в Ишиме. Мы начали бегать, кроссы всякие, фортлеги, манежи атлетическом. Тоже по две тренировки день было. Что-то забегались, очень много рывков, и вдруг один из парней говорит, что типа, а кто свет выключил? Все такие, в смысле, какой свет, ты чё? Ну, чё-то, говорит, темно, чё случилось? В итоге оказалось, у него просто от нагрузки в глазах потемнело. Это серьезно было? Это было серьезно, да. Это было серьезно. Просто во время нагрузки. А что, где свет? Почему выключили? Видимо, в глазах потемнело. То есть это вот смешно. Он не прикалывался. Нет, он не прикалывался. Потому что я думаю, с той нагрузкой, которую мы прошли, там как бы не до приколюшек было. Поэтому был и такой случай. Просто у человека потемнело в глазах. И он сказал, кто выключил свет? Да, это на самом деле смешно, это прям в памяти у меня, да. Ядран. Здесь много событий, наверное. Здесь много событий. Например, было такое событие, мы на самолете же часто летали на выезды. И как бы всем ребятам хочется даже покушать там и все такое. И у нас было питание в самолете, сэндвичи. Ну и, грубо говоря, про мою кличку Питон, если ты не слышал, то я любитель тоже поесть. Был такой случай, мы летели, не помню, какой это компания уже. Когда раздают сэндвичи, у стюардесс, получается, остаются лишние. Кто-то же не берет, кто-то отказывается. И когда она проходила мимо меня, я сказал, там, девушка, если у вас останутся лишние сэндвичи, мы вот едем командой, не могли бы вы их нам отдать, если что? Она говорит, хорошо, я, что останется, там, как бы, конечно, без проблем. Ну, я и подумал, ну, может, останется 2-3 сэндвича, там, 4 максимум. Так она позвала меня за ширму туда, где они закрываются. Сказал, возьмите с собой там что-нибудь, пакетик туда-сюда. Ну, я взял с собой такую котомку, получается, ну, как кеды, где обычно носят, небольшая такая, на завязках. Думал, ну да, сейчас немножко. А она достает, и там, получается, штук 20-30, наверное, ну, полностью, короче, корзинка. Говорит, набирайте сколько хотите. Я, получается, все собрал. Я не знаю, там, ну, 30 штук точно было. И потом мы прилетели и раздали всем в аэропорту, там, по 2, по 3 сэндвича всем. Там еще сок, что ли, они отдали, там уже другим ребятам. Это классно. Это прям да, и так случилось, что мы потом ездили, летали и думали, что ну вот вдруг опять что-нибудь перепадет. Но такого больше не было, это была единоразовая такая акция, скажем. А куда летели, на какой игру? Сейчас вспомню, мы летели, получается, в Липецк. Ясно. Вот, это... ЛКС? Да-да-да, да, это ЛКС, да, мы туда летели. Было приятно, на самом деле, так неожиданно. Что столько сэндвичей нам перепало. Знаешь, интервью у Дениса брал, он вспомнил одного игрока Рамиля у вас в команде. Говорит, с ним было много очень, но он не стал рассказывать. Гайнули? Да. Ну, знаешь как, когда я пришел уже в Ядран, это получается, Рамиль как раз-таки через 2 или 3 месяца ушел в армию. И поэтому я не застал этих случаев смешных. Вот. Поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. А в Ядране кто был таким самым оторвой в команде? Оторвой? Ну, наверное, вот как раз-таки Рамиль. А помимо? Помимо? Может быть, Роберт? Ну, Роберт такой, он все время на движении на каком-то. Ну, я бы не сказал, что он оторва. Хорошо. Нет такого у меня о нем мнения. Ну, в Ухте за 2 недели, ну, был смешной случай. Ну, как смешной, такой уж бытийский, можно сказать. Ну, что мне запомнилось, например. Нас кормили, получается... Завтрак у нас был, и была утренняя тренировка кросс. Точнее, не кросс, мы бегали по стадиону, тоже ускорения всякие по времени. И нас кашей покормили, и были сосиски. Вот. Мне сразу эти сосиски не понравились, но кушать хотелось, поэтому я их съел, как и все остальные ребята. И мы начали ускоряться, грубо говоря, нагрузка уже, ну, конкретная пошла. И эти сосиски стали комом, грубо говоря, в желудке. А я думал, ну, знал, что ну не особо я люблю сосиски, и еще после перед беготней и человека 3-4, наверное, тоже жаловались на эти сосиски, бегали, пришлось ускоряться, ну куда деваться, и эти сосиски, я не знаю, стали комом в горле, так не переварились, и вместо того, чтобы бегать, все обсуждали эти сосиски, потому что они у них встали, ну это такие, Запомнился случай. Да, да. Ну и факел. Команда вот сейчас для тебя стала уже родной? Да, было первое время как-то, знаешь, ну, не просто. Ну, я, на самом деле, еще не такой человек, который контактирует, на самом деле. Я такой немножко закрытый интроверт даже, я бы сказал. Сейчас, да, сейчас мы уже сколько туров отыграли и на тренировках, и были моменты, там, у нас, например, бани есть после туров. То есть мы общаемся. Сейчас уже намного лучше, там, и ребята ко мне поняли, кто я, что я, как бы. Относятся хорошо, вообще, без всяких проблем. Так ну что... и результат налицо. Концовка удалась. концовка, да, удалась. Мы, получается, в последних 6 играх выиграли 5 и сыграли в одну ничью. Как раз-таки с Ишимом мы в ничью сыграли, хотя могли и выиграть, вели 2-0. Немножко не удержали. Плюс еще в конце могли наказать. Они начали пятером катать, пустые ворота просто не попали. Ну, поэтому закончили на такой мажорной ноте, там, грубо говоря, последний тур, там, это 9 очков, домашний тур был. Хорошие команды, кстати, которые были выше нас. Две из них точно были выше нас по турнирной таблице. То есть, грубо говоря, за 6 очков игры были в этом плане. У вас наверху корпорация, корпорация и да. Синара, да? Синара, да. Корпорация, Синара, потом идет ниже ЗИК, Кеху, это екатеринбургские команды. Вот, потом там Уфа, Витязь, но как-то так, да. Корпорация, да, на первом месте. А вы на каком месте сейчас? Мы сейчас, честно говоря, не знаю, но мы на месте с 7-м, наверное, 8-м, может быть. То есть мы очень плохо начали. За 3 тура, то есть это 9 игр, мы набрали всего лишь 4 очка. То есть у нас был домашний тур провальный, мы 0 очков взяли. Первый тур там, мы 4 очка что-то взяли. И, ну, очень плохо. Видимо, наигрывали игровые связи. Не знаю, как это объяснить. У вас премиальные платятся только за победы? Премиальных нет. Только зарплат? Только зарплат, да. А вот в последнем туре мы взяли вот 9 очков и буквально там, сколько там, 14 или 15 у нас команд. На 5 позиций там поднялись, грубо говоря, может, на 6. Вы даже вот сейчас чувствуете то, что вы можете выигрывать? Сейчас вот больше уверенности? Сейчас, да, мы сейчас, конечно, да, ну, не знаю, как по ребятам, но лично мне, я уже понял, какая там стилистика игры, кто что может, потому что это тоже немаловажно, знать, что твой партнер может. Вот, поэтому это вот такое 4 месяца прошло, теперь я, в принципе, знаю, что и как именно в этой команде по стилю ее игры. И от кого что ожидать. Поэтому уже гораздо проще. И вот он, результат. А в Факере у тебя контракт сейчас или нет? Там также устная договоренность. Там на сезон, да? Да. Там таких контрактов нет. Там ребята все устроены в Газпроме. В основном. Там работяги вот эти вот есть, которые устроены в Газпром. И проходят уже спартакиады среди Газпрома. Поэтому там в основном, знаешь, задача у них еще стоит, чтобы наиграть связи среди вот этих работяг, потому что я-то не смогу участвовать. И порой из-за этого у меня тоже не всегда получается достаточно большее времени получать на игровой площадке, потому что у них очень важно, имеет значение это спартакиада. Уже... Когда у них спартакиада проводится? Когда ваши футболисты дергают? Спартакиада будет в феврале. В Екатеринбурге будет проходить именно по мини-футболу. А у вас же туры там в это же время? Там тоже? Нет, там промежуток, когда, да. Ну, тем более там месяц между турами, то есть, я думаю, засунут куда-нибудь. Ну, спартакиада среди филиалов Газпрома, да? Да, каждого города. И по-любому вы самые сильные у вас, ваш филиал, или нет? Сургутский ты имеешь в виду? Нет. А кто? Вообще нет. Там... А, та же самая Газпром Югра, наверное, как-то не свой. Да, конечно. Я точно тебе не отвечу, потому что я ни разу не отвечал, но не участвовал, то есть, именно в спартакиаде Газпромском. Ну, там тоже устраивают, подкрепляют игроков каких-то. Ну вот, там даже из Суперлиги некоторые игроки есть, то есть там это тоже люди заинтересованы, чтобы спартакиаду хорошо отыграть. А в основном все вещи у тебя сейчас там? Ты не приехал в Казань, и вот, возможно, какой-то что здесь и останешься сейчас? Я уже увез все вещи, у меня там ничего нету, да. У тебя есть вариант такой, то, что останешься, да? Или уже нет? Это очень сложный такой вопрос, знаешь, на самом деле, но я решил, я уже взял билеты, на самом деле, я же сказал, что тебе до 18 часа. Да. И я возьму туда вещей по минимуму, потому что там нам выдали экипировку. Особо я там никуда не хожу, потому что минус 35, минус 40, даже желания нет никуда-либо выходить. Поэтому, чтобы с сумками этими не таскаться, возьму что-то среднее. А не такая сумка, с которой я приехал, уехал. Хоккейная большая, на колесиках. Поэтому я туда вернусь, доиграю, и там видно будет, будет ли здесь Ядран. Если будет, то я, конечно же, там с радостью вернусь в Казань опять. А если за время моего нахождения там будут какие-то варианты появятся после сезона, то посмотрим, как будет. Дожить надо. Осталось там 4 месяца до конца апреля. Я не знаю, с чем это связано. Ну, реально, вот появилась прям надежда. То, что вы по-любому в четверку ворветесь. Там, да, первые два места не догоните, но... Был такой момент, да, с тобой соглашусь. Но я не знаю, у нас, видимо, профессионализма не хватало. Либо длины скамейки, я не знаю. У нас были матчи прям, это сумасшедшие, с тем же Спартаком. Ну, это самый Спартаком просто. Это, да. Это... Потом на выезде с КПРФ мы выигрывали 4-0. Там все, кто трансляцию это смотрели, за голову хватались. Как можно отпустить 4-0? Я, кстати, вот сейчас в Москве живу, я хожу на тренировки КПРФ, я с тренером просто, с Маркиным общаюсь. Я вспомнил этот матч, с ним тоже разговаривали. Он говорит, у них тогда накануне был матч, ну, в чемпионате Москвы, угу, и да, они да, очень наелись. И они говорят, мы вообще не настроились на игран, и поэтому как-то вышли. И тут бац, в первом тайме просто получили. И пришлось там в течение матча настраиваться, да. И много таких, на самом деле, матчей было, когда мы могли взять эти заветные 3 очка там с каждой командой. Но... 7-7, что ли, с кем-то сыграли? С Астраханью. С Астраханью. Когда должны были по-любому выигрывать. Да, то есть был тоже сумасшедший какой-то матч. Мы сначала... Мы всегда вели... Отрывались то ли в один мяч, то ли в два мяча, был даже вроде в три мяча, 7-4. И я не знаю, это потеря концентрации, либо усталость какая-то, либо что, ну просто там буквально за несколько... Много было матчей, когда на последних, грубо говоря, минутах, пятиминутках все переворачивалось, либо мы сыграли в ничью, либо проигрывали, то есть с тем же Спартаком. Как... Я не знаю, с чем это связано. Но с Спартаком, мне кажется, еще вас убила трибуна. Ну, реально, там, им такой заряд она давала, ну, спартачам, по крайней мере. Ну, да. Наверное, игрокам. Ну, лично для меня, как бы, это не ощущалось, влияет. Я, как бы, не обращал на это внимания, был весь в игре. Но был смешной момент, когда, кто у них, Сайдер стоял? Сайдер, да. Пятым выходил постоянно. Пятым выходил, да. И помню, он пробил, и мне попало в спину, в почку. Ну, неприятное было, на самом деле, я что-то упал. И болельщики спартаковские в хор. Уноси, уноси. У них, видимо, вот это вот. И, ну, как бы мне это не обидело, ничего, это такой смешной такой момент был. Ну, болельщики, да, возможно. Они тоже играют свою роль на самом деле. Ну, на самом деле, не знаю, очень обидно, что... Например, с тем же Архимом, где, говорю, у меня там матч не задался, я там подпривез. Обыгрываем их... А я не понимаю, как вы с ним сыграли? Ну, по-моему, там матч уже особо и не влиял, вы что-то уже... Нет, на самом деле матч влиял. Влиял, да? Да. Могли еще в 4, да? Да. Если бы мы у них очки отбирали, они, получается, они вот четвертое как раз-таки место заняли. То есть мы могли зацепиться. Ну, и что-то там тоже, 1-2 мяча, что ли, мы там проиграли. Хотя по игре там все нормально было. Просто что-то пятером начали катать, ошибки какие-то. Ну, Ренат Рыбаш сказал просто, нам ничья не устраивает, хотя была вроде на тот момент ничья, давайте пятого. И все, ну вот не пошло, там я привез 2-3 мяча уже в конце. Но он мне потом как раз таки, когда я ему позвонил, он мне это высказал, что говорит, ну нельзя так делать, там, так и так. Про пятого хотел спросить, у Камальдинова вот эта вот любимая, излюбленная схема, когда как-то налево все и постоянно Влада выводите на удар. Ну это вот начало, это... начало схема, это я не знаю с чем связано, только при ядране было. При ядране, да? Ну вот просто постоянно вот так катали. Мне больше нравится, когда, наоборот, все... В ёлочку или когда все растягиваются? Когда растягиваются, да, и меня выводят на ударную позицию с левого фланга под правую ногу. Вы в космо, вот, я вспомнил. Космо, в космо, да, постоянно тебя выводили на удар, постоянно, и ты забивал, да, я вспомнил. Был момент, мы как раз играли-то на тот момент против Ликады, и, да, я помню точно, этот матч, там, мне просто катит, я либо с проката бью, либо первым сразу же, и, может, это даже... послужило тем, что меня и в еда в свое время пригласили, то что, ну, видит игрок там погоду там сделал, грубо говоря, сколько я там, 2 или 3 забил, хотя мы там проигрывали, просто в пятером за счет ударов, за счет этой игры. Yeah. У нас было много, на самом деле, Ренат Рыгач искал вот эту вот игру в пятером, мы перебегали, и крутились, и в центре оставляли игрока, то есть и елочкой было. Больше всего мне нравится, вот как я вот забивал Ликади, то есть, когда меня уводят на удар. Ну, елочка тоже имеет место быть, просто когда ты елочкой играешь, там исполнительское мастерство нужно. Вот игроки, которые играют на усах вот этих, да. У них функция, они либо пропускают мяч дальше, под себя в угол, да. Либо же первым касанием они должны заваливаться в центр и бить уже. Там, знаешь, если протык какой-нибудь, ты сразу, там у тебя ворота пустые. Это более, знаешь, опасная такая игра, нежели тут ты это пробил, вратарь отбил, либо кого-то поп... Там полно, на самом деле, всяких комбинаций этих перемещений, ну, мне кажется, для меня вот более приемлема такая. разговор какой-то с директорами был, нет? Был разговор, к нам пришел как раз-таки президент. Это было на игре. С Спартаком? Нет, это было на игре даже с... по городскому уровню, в Казани. То есть он пришел, говорит, вот сейчас у нас такое положение, мы можем там зацепиться. Вот. И давайте, говорит, все в ваших руках. Говорит, результат, в принципе, есть. Осталось немножко поднажать, и там уже будет видно. Вот. И когда уже начали какие-то очки терять, где должны были выигрывать. Никто прям прямым текстом не говорил, что все плохо. Ну, были недовольны однозначно, потому что возможность была, возможность упущена. Хотя между собой ребята всегда общались хорошо. Никаких конфликтов, никто никому не пихал. В принципе, не было ни за кем такого, что ты где-то что-то недоработал. Все как бы играли, ну, по мере своего... Радель вместо Салават прибавился. Усиление? Радель мне понравился. Он... У него спортивная злость есть. У него есть, да, вот этот вот, у него характер какой-то, да. Вот он подцепляться, попинаться, что-то по... Вот это вот, ну, мне в нем нравится. И я помню, мы вышли, когда... Самый лучший матч, я для себя считаю, это у нас был матч с Алмазом. Спаренная игра была. Он, получается, то ли первый раз вышел, точно не помню, и забил гол первый, на самом деле. Потом еще отдал мне голевую передачу, когда мы убежали в контратаку. Вот. Да, Радель мне, конечно, нравится в плане футбола, то, что вот он, как он борется, он игру не проверит. Не хватает ему каких-то, может, тактических моментов, он немножко, ну, он все-таки с большого футбола, на самом деле. Да. И не хватает где-то там, где-то правильно занять позицию или просто сориентироваться в ситуации, как правильно поступить. С тем же Спартаком, например, когда там Крутый забил, Саута просто. Я стоял, получается, он дал пас над коленом, то есть я так, ну, не смог ничего сделать, он прошел мимо меня. Саута прям, а Радель не закрыл позицию, и там первым касанием то ли Батридина забил, то ли кто я там, еще Ревгатч, я помню, пихал много. Говорит, ну как так, ты, говорит, вот, такой ненужный мяч пропускаем, из-за этого играл она. То есть моменты такие, знаешь, которые он немножко не понимает в силу своей там неопытности, но в плане там спортивного, там, антропометрических тех же данных, там, удара, там, у него все в порядке, просто надо... Но тоже он сразу присоединился, и мало времени тоже для адаптации, наверное. Да, мало, конечно, наверное, надо наиграть игровые связи, почувствовать игроков, там, кто... А с кем может. Ты максимально чувствовал себя в четверке? С Мусифулиным, с Сисем? С Владиком мы играли... В Космо. Мусифулин, да, в Космо, я знал, что от него ожидать, он, как бы, делал некоторые моменты, когда просто ставит блок, игроку, который меня атакует. И мне оставалось просто прокинуть и ударить. Мы просто там, я говорю, ладно, то-то, то-то сделаем. С ним мне было комфортно, потому что большой опыт в Космосе, в том же, там, целый год играли. А, Миша мне Сисев нравился. Ну, нравится, да. Потому что, ну, он быстрый такой, и с пасом у него все в порядке. Может и пробить у него такие, с носка там, например, удар. С носка любит бить. Да, у него есть такой просто чуть ли не без замаха. Вот. Ну и с Айратом мне нравилось играть, с Мухтаром. То есть мы, конечно, не всегда с ним были в четверке, но он такого оборонительного плана игрок, там тоже зацепится. Знаешь, первая четверка виделась так, то что Хромых такой, Скала, Мухтаров такой же, Боч такой же. Кто у них? Симашкин, да? Симашкин, ну, да. Симашкин, да, конечно, из другой области. Да. Так получилось просто, что они же играли, получается, Ядраном первый сезон еще, и у них это была их четверка. Я когда пришел только, меня поставили в четверку с Починковым, с Араповым. Я был, не помню, кто еще был на самом деле. Вот. Мне было комфортно с ребятами играть. Они потому что опытные, как бы у них нет такого, что я хочу забить. И они там в ситуации 50 на 50, они могут, они отдадут мне, например, лучше, чтобы я забил, нежели сами попробуют ударить. И как бы, ну, мне это нравилось. А потом уже, когда второй сезон начался, мне поставили в четверку, получается, Мишу, Владика и Клим, что ли, у нас был. Ну, Клим, он очень мало выходил. Клим очень мало выходил. Габибов? Адам? Нет, Адам пришел после же. После? Да, кто-то у меня еще был, и поэтому мы пока наигрывали игровые связи какие-то. Я там, конечно, старался там всем ребятам в своей четверке подсказывать там, что как получше сделать там, чтобы, например, ну, все на себя немножко дело перетягивал. А у ребят с первой четверки у них уже... Как бы там, а что Салавату не хватало? Салават не то чтобы не хватало, у него просто он работает где-то, и поэтому он не навсегда на тренировки приходил. Ну, я не думаю, что для него, знаешь, это самооценка. Не так он серьезно относился к этому. И Ревгатч это видел, он его очень много ругал. Были моменты, когда нужно было, чтобы он поехал на выезд, а он просто не мог из-за работы. А я же тебе говорю, ребяточки, как относятся к тому, что все должны ездить, все должны тренироваться, никаких пропусков и так далее. И поэтому не то, что не хватило, ну просто у него приоритеты по-другому расставлены. Например, мы там относились на 100%, он относился к этому делу, он относился там на 70%, получается. И поэтому это все сказывается, это же видно. А про Рапа что скажешь? Просто из-за возраста не стало. А Рапа, да, у него там и травмы какие-то, да? Пятка у него там не пятка, вечно болит. Но когда мы играли, он приносил, конечно, пользу. Ну, где-то возраст, там где-то физики не хватало. Ну, с мячом, конечно, хорошо работает. Мне Рап очень нравится как футболист. Поляну, да, там он видит. Там. Я просто, знаешь, я его не знаю, как он играл до этого. Просто как он играл до этого, говорят, он, ну, вообще просто там... Он сам в порядке был, да. Да, мяч просто, ну, чувствовал там, когда ввести вот там на коротке вот этот момент. А так, да, он мне нравился. И очень нравилось и с ним, а не потому что, ну, взрослые уже все-таки состоявшиеся игроки. Они там, говорю же, когда надо, дадут, когда не надо, там, не будут отдавать. Те же, например, тонкие моменты, когда ты там бежишь на дальнюю, его игрок перекрывает линию паса, он не дает пас, он дает пас в домик, то есть между ног. То есть до этого тоже надо дойти. То есть игрок видит, что ты хочешь отдать, он тянется, а ты на самом деле даешь в домик, между ног. То есть это тонкие моменты, это на самом деле с опытом только приходит. Нет такого, этому не учат. Я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь или-или. Выбираешь вариант ответа. Юг или север? Юг. Я думал север. Запад или восток? Если брать АМФР, конференция. Однозначно запад. Почему? Регламент проведения мне, во-первых, не нравится то, что 3 игры за 3 дня на востоке. Это очень эмоционально, физически тяжело. На 3-ю игру, там, я не знаю, там, стиснув зубы, находить силы и эмоции. Потом освещается не так. Там нет трансляции, там нет записи, там нет обзоров. Там, например, команда Тюмень приезжала со своим оператором. Основа. Корпорация со своим оператором приезжали, поэтому есть какие-то обзоры. Обзоров других нету вообще. Там не снимают, не транслируют, ни обзор голов, ни фотографий. Мне вот это тоже не нравится, на самом деле. Я хочу, чтобы освещалось то, чем люди занимаются. Понял тебя. Поэтому однозначно. Жизнь за границей или на родине? За границей я не был никогда, у меня даже за границей нет, поэтому... Ни с чем сравнивать не могу ответить. Активный отдых куда-нибудь в Арктику на снегоходах катать или на Бали в пляж? На Бали в пляж. Хорошо. КПРФ или Газпром Югра? Газпром Югра. Почему? Больше мне эта команда нравится. За счет стабильности своей какой-то, игроков, подбора игроков. Как-то так. Больше она мне симпатизирует. Синара или Тюмень? Одинаково как-то. Прям просто, ну, две школы. Урал, Урала. А какая сильнее, Екатеринбург или Тюмень? У них, знаешь, такое дерби прям... Мне кажется, они вообще равны на самом деле. Прям Синара и Тюмень — это вот супер... Это, мне кажется, равно можно поставить. Это вот... Они, у них все свои воспитанники. Они там... Ну, у Тюмени, конечно, там есть вратарь. Ну, и Коцич там, например, Аксентьевич. А все, 90% там свои. У Синары так вообще, наверное, там 95% свои воспитанники. Вот. Поэтому, ну, равно можно между ними поставить. Это две уральские школы. Слушай, а Прудников и Абрамов, они же не из Екатеринбурга, да? Насколько я знаю, из Екатеринбурга. Они оба, же, да? Начинали же в Синаре, потом... Это потом в Дину, да? В Дину они ушли, грубо говоря, за деньгами. Вот. Там хорошие зарплаты им предложили. А потом вот вернулись. Абрамович или Лысков? Абрамович. Лысков, Газпром, Игра? Абрамович мне больше нравится, я с ним знаком. Ну, потому что я когда был еще в Тюмени, он мне советы давал, как играть, что делать. Ну, немного советов, но так по делу. И плюс, когда мы жили в отеле на сборах, стадион Геолог, когда я приехал на сборы, я приехал в манишке. Ну, не то, что приехал, у меня была манишка. Оранжевого цвета? Зеленого. Зеленого? Зеленого, да. И... Что-то мы там пошли на просмотр игры или там на обед, зашли в лифт. Ты говоришь, что в манишке-то? Я говорю, ну просто мне нравится. Ну и все, мне потом футболку Умбровскую подарил. То есть такие моменты были. Потом я... Красавчик. Потом я... Он подумал, я не знаю, может у меня вещей нет, то ли что. Ну, он просто сделал такой жест, мне приятно было. Ну и сам по себе он такой человек взрослый, состоявшийся. Ну, мысли там такие, когда мы общались, например. честный, открытый, такой, какой есть. Вот, поэтому Абрамович. Асадов или Ниязов? Ниязов. Да. А если Чешкалу еще прибавить? Чешкалу тогда. Чешкалу. Мне тоже Чешкалу больше. Да. Беркут или Алга? Два новичка. Так ворвались. Ну, у Беркута подбор игроков на самом деле. Они там пол Спартака вытащили. Там и Максим Конов играет, мы с ним бегали за Ишем в свое время, в Тюмень приезжал. Ты с ним бегал вместе, да? Да, так мы, как раз таки он мне отдал пас, когда я забил Тюмени, вот, Логину, да. То есть, вот, потом... Слушай, я вот смотрю на Конова, и кажется, то, что он очень злой игрок такой. Он много разговаривает, он такой импульсивный, эмоциональный, ему там что не нравится, он всегда говорит, ну, высказывает свое мнение. Очень. Я был в Москве на матче КПРФ 2, играл против Беркута. Они сыграли там 6-5, что ли, какой-то такой счет, это тут недавно было. Uh-huh. И КПРФ, по-моему... А, нет, они оторвались, и Беркут отыгрывался. Там за 2 минуты до конца Беркут стали катать пятого. И Конова буквально один раз выпустили. Там что-то у Беркута не получилось. Его заменили. Он так неохотно что пошел на замену, знаешь, он прям демонстративно всем своим видом показывал это. Вот поэтому спрашивал. Я про Конова могу сказать, что были моменты, я не помню, с кем они играли, и он еще за Спартак выступал. Они играли с Алмазом. Была последняя минута матча, даже секунды, наверное. Он фолит на своей половине, на чужой, то есть. И целью, что ли, выходит бить даблпинат 10 метров. Забивает, и они проигрывают. То есть, ну, это темперамент, видимо, его такой. Поболтать, что-то там высказать. А какая у него школа? Не знаешь, откуда он? Он тоже, насколько я знаю, с севера. Вот. Потом он, в Ишим мы с ним вместе пришли. Он брался под основу в Тюмень. Вот, ну что-то там, в силу, может быть, да, опять же, характера, там, языка своего, не попал туда. Его скинули в Ишим, мы с ним вместе были. Вот, нормально общались, хороший такой парень, смешной, доброжелательный. Вот. А между твой вопрос, или отвечать Беркут или Алга, то и в Алге у меня пару знакомых ребят есть. Это Саша Марфенко. Я не знаю, сейчас он выступает или нет, просто я что-то на фотографиях его особо не видел. И Куликов. Мы все, ну, с Ишима в свое время были в Ишиме. Поэтому, ну, не знаю, и там свои ребята есть. А так, по игре, если, ну, не знаю. В Алге в основном там еще Катане есть. В Беркуте же набрали там Спартак, не Спартак, всех ребят поигравших, там, Батрединов, еще кто-то. Поэтому, не знаю, пусть будет Алга. А кто, думаешь, займет первое место? В конференции в этой, в западной, да? Ну, мне кажется, также Алмаз займет. Алмаз, думаешь, займет? Да. Не КПРФ, думаешь? Нет. КПРФ, конечно, омолодился сейчас. А Беркут и Алга в троечку войдут? Думаю, да. Думаешь, да? Да, войдут. Там, если сейчас посмотреть на их таблицу, вот Беркут, Алга, первое, второе, и... Те же самые команды, что и в прошлом году. Алмаз, КПРФ, Оргхим, Мосполитех. Прямо вот ровненько, как в прошлом сезоне, друг за другом идут. Интересно. А про крутых Саню можешь что-нибудь сказать? Я его, ну, не знаю. Нет. Знаю, что дриблинг у него в порядке в этом плане. Ну, если футбольное качество рассматривать. Был момент, когда мы играли против них как раз-таки. Он как, у него стилистика такая, типа, как у... остаться сзади последним игроком, типа, отходить, сейчас я один-один разберусь. Вот, и был момент, мы играли, помню, как раз-таки дома, против Спартака, и он остался против меня один в один. А я считаю, игрок, ну, не самый резкий в силу своих показателей тропометрических, там, не самый быстрый, но он начал меня обводить, вроде бы уже убежал, прокинул, но за счет длины своих ног я у него этот мяч выцепил, и там даже отметил, я не помню, кто тренер был, Григорьев, вот, он с Рыбгасовичем что-то, был момент какой-то общался, что он отметил, типа, вот игру у меня в обороне, там, в защите, то, что цепки там туда-сюда. Хорошо, Беркут или Алга тоже равно ставим. Ну да, можно. Хорошо, сказать. Корпорация Аси или Синара Дубль? Корпорация Аси. Думаешь, они первые займут? Да, думаю, да. У них хороший подбор игроков, они взрослые состоявшиеся ребята. Синара все равно это... как бы, там молодняк, мы против них играли. Они, конечно, подтягивали на тот момент Кафматиидзе, вратарь, второй или третий у Синары в основном, и Шестерова. Ну, он был после травмы. Ну вот, набирал форму, видимо. Тебе доводилось играть против Шестерова? Да, я еще играл против Синара, когда мы ездили с основной командой на товарищеские игры, они перед сезоном проводят, Тюмень против Синара играет. Пару раз там играл, потом играл на турнире призы Тюменской области, тоже там мы встречались. Да, так что я играл. Чувствуется у него уровень? Ну, игрок Суперлиги, конечно, чувствуется. Ну, я не могу сказать, что прям, ой, вау, там, что-то прям разница. Ну да, он там... Против кого ты играл, чтобы ты мог так сказать, вау? Когда в Тюмени был, Батрев, вот, мне нравился. У него просто нестандартный прием решения, и вот когда мы играли против них в Сургуте, тоже он ту прокат сделал, какие-то замахи, ну, необычная у него стилистика игры. Ну, вот он мне в плане этого нравится. Выделить можно его. Непредсказуемый. Очень непредсказуемый. То пробьет, то замах сделает, то еще какую-нибудь фишку придумает. Хорошо, Спартак или ЦСКА? Пусть будет Спартак. Хорошо. И в заключении можешь пару слов молодым футзалистам сказать. Можешь судьям, организаторам турниров. Нас в основном ФФК будет слушать. Пожалуйста. Ну, молодым футболистам, как бы это банально не звучало, что все обычно говорят, это если хотите заниматься там мини-футболом конкретно, чем да, мы занимаемся, то как бы занимайтесь, прикладывайте усилия, тем более, если команда будет основная, это очень такой большой стимул, чтобы попасть в нее, играть на российском уровне, если уж выбрали это направление именно в мини-футболе, то дай бог, чтобы команда была, конечно, и... будут результаты, будет желание, стремление, то как бы люди заметят, все же друг друга знают, в принципе, тут скажут, а вот этот мальчишка, надо его попробовать, и будет возможность попасть в команду, это однозначно, ну, потому что ну, тут все друг друга знают же, позовет один другого, его, он придет, посмотрит, тренер его оценит, и пожалуйста, вот ты уже в высшей лиге России играешь, все говорит, от тебя зависит, поэтому судим. Повышайте свой уровень. Да, квалификация. Просто я не знаю, видел ли ты видео, я выкладывал в Инстаграме, то, что происходит на Востоке. Там судейство, по моему мнению, на порядок хуже и ниже. Это связано с тем, что, ну, как я додумал до этого, то, что меньше трансляций, то есть они не так там отслеживаются, их видят, их работу, как здесь на Западе. И был случай просто, мы играли как раз таки в Екатеринбурге. Мы проигрывали или выигрывали 2-3, играли с Кеху. И был момент, человек отдал пас на бровку и бежит в центр. И просто подскальзывается сам. Сам подскальзывается, там даже это все видно, там и падает. Двое судей стоят по флангам. Один говорит, пенальти. А переломный матч, ну, на самом деле, там еще играть, я не знаю, минут 10. Какой пенальти? Там просто все недоумения. И самое смешное, знаешь, что игрок, вратарь соперников, он видел, как тот игрок упал, и прям по его эмоциям видно, типа, да ладно, что он там творит? Ну, вот хихихаха ловит просто, представляешь? И он ставит нам пенальти, мы начинаем ругаться, он это пенальти отменяет, ставит штрафной, после этого штрафного нам забивает. Ну и плюс там трансляция такая была, знаешь, ужасная. Сетка, камера и не поперек, короче, а снимают вот так вот. То есть, ну, не нравится мне это, просто есть с чем сравнивать. То, что тут каждую неделю обзор мы играли, фотографии, можно посмотреть, что-то там разобрать, даже ошибки подчеркнуть свои, как я там чувствую. Там же это все, знаешь, вот так скомкано, все, никто ничего не видит, никто ничего не знает. А мы, ФМФКшные любители, ругаемся на своих судей. Когда такое еще происходит, да. Ну, судейское ремесло на самом деле это очень... Неблагодарная работа. Да, неблагодарная там. Поэтому тут всегда кто-то будет недоволен. Это как пить дать. Ты тут не можешь всем угодить. Всегда кто-то скажет, а он там плохо отсудил, там еще и словами некоторыми обзовут. Всем любителям мини-футбола, кто занимается, хочу, во-первых, поздравить с Новым годом, пожелать всем добра, спортивных успехов, спортивного долголетия, главное, следите за собой, кто серьезно к этому относится. Вот, желаю всем улыбок, счастья, здоровья, главное, побольше. Вот, и пусть... И покупайте, делайте новогодние подарки, приходите в магазин. Делайте, да, новогодние подарки, покупайте профутзалки, да. Адрес Чуйкова 2. Скрытая реклама. Было очень приятно с тобой пообщаться. Взаимно. Очень искренне, честно. Спасибо, Юра. Да не за что.